О борьбе с печалью. Кто терпеливо переносит, когда его злословят или обижают, тот подобен заключившему льва в зверинце. А кто отражает злословие и обиду, тот походит на человека, который сам себя поражает оружием. Не будем малодушествовать, потому что нам не вечно жить в этой жизни. Не давай печали сердцу своему, ибо мира сего печаль смерть соделывает. А печаль я же по Бозе доставляет тебе жизнь вечную. Монах, готовый мужественно претерпеть все, что не случится, от счастья только будет иметь печали. Не давай печали сердцу своему, но утешай себя, Господи. Если подвергнешься клевете, и после откроется чистота совести твоей, не высокомудрствуй. Но Господу, избавившему тебя от клеветы человеческой работой в смиренномудрии, чтобы не пасть чрезвычайным падением. Лукавая душа, когда льстят ей, превозносится, а когда оскорбляют ее, приходит в неистовство, а добрая душа и лести не радуется, и на оскорбление не негодует. Нет и меры терпению, если только оно растворено любовью. Потерпи Господа в день скорби, чтобы Он покрыл тебя в день гнева. Не смейся над огорченным, не радуйся, видя развращающегося, чтобы не прогневался на тебя Господь и не остаться тебе без защиты в день скорби. Не думай, что ты один терпишь скорбей больше всякого. Как живущему на земле невозможно избегнуть этого воздуха, так человеку, живущему в этом мире, невозможно не быть искушенным скорбями и болезнями. Занятые земным от земного испытывают и скорби, а стремящиеся к духовному о духовном и болезнуют, но последние будут блаженны, потому что плод их обилен о Господе. Если мы узники Спасителя, Бога, то не постыдимся носить на себе узы скорбей, но с радостью будем терпеть их, ожидая пришествия Его с небес, когда и нас причислит Он к лику святых, потому что, ставшие общниками страстям Его, так ужди и утешению общниками будут. Ныне два есть рода скорбей, которыми окружен всякий человек под солнцем: скорбь по Богу и скорбь мирская. И невозможно пройти настоящую жизнь без которой-нибудь из них, или без скорби по Богу, или без скорби мирской. Скорбь мирская тяжела и не обещает вознаграждения, а скорбь по Богу с собой приносит утешение и еще паче обвеселяет и обетованием жизнь вечной. Подвергаясь первой, поспешай превратить ее во вторую и прогонишь мучительную скорбь из сердца. Если, когда делаешь дело Божие в смиренномудрии и благоговении, и враг с намерением припнуть тебя в правом житии вооружит против тебя людей нерадивых, то не бойся, не приходи в робость и не уклоняйся с прямого пути. Потерпи Господа, избранник Божий, чтобы оскорбляющие тебя ныне удивились славному твоему спасению, как написано: «Праведник, ащий постигнет, скончатися, в покое будет». Как огонь в плавильне испытывает золото и серебро, так в напастях изведываются души смертных, имея общником Господа. Не убоимся искушений, но смело простремся к почести Вышнего звания о Христе, ибо Господь венчает всех любящих Его. Кто хочет стать монахом и не переносит оскорбления, уничижения и ущерба, тому монахом не бывать. Великодушно переноси оскорбление злословием, наименование злым принимая за наименование добрым и наименование негоднейшим за наименование благоугодным. И всяко помнить подобает, что рабу Господню не подобает сваритеся, но тиху быть и ко всем. Если случится тебе впасть в болезнь, не прибегай к мертвой помощи и к человеческому покровительству, но лучше будем иметь терпение, ожидая милости от Бога, чтобы Он управил нас во всем. Ибо бывает время, когда и плоть имеет нужду во вразумлении. Во всем же будем благоугождать Господу, як у той печется о нас. Когда человек болен, тогда и душа его паче меры начинает искать Господа. Почему вразумление хорошо, если только вразумляемый благодарит? Конечно же, таковой скажет: «Аще благая приехом от Господа, злых ли нестерпим, буди имя Господне, благословенно во веки». Не малодушествовать должно во время искушения, отрезвиться в молитвах и добрых делах, подражая плывущим по морю, которые, когда поднимается буря, внимательно за всем смотрят, бодрствуют и призывают Бога на помощь. Господь не презирает призывающих Его воистине, поэтому и мы, когда постигнет скорбь, прибегнем к Господу, подобно сказавшему: «Господи, в скорби поминухом Тя». Море не всегда спокойно, и настоящую жизнь невозможно переплыть без искушения. Но если за веру в Господа будем держаться, как за кормило, то оно введет нас в пристань жизни, и тогда, сложив в себя труды, облечемся мы в жизнь и нетление. Если пришла на нас печаль, будем ожидать приближения к себе радости. Возьмем в пример плывущих по морю. Когда поднимается на них ветер и сильная буря, они борются с волнами, ожидая тихой погоды, а когда настанет тишина, ждут бури. И потому всегда бдительны, чтобы восставший внезапно ветер не застал их не готовыми и не опрокинул в море. Так и нам надо действовать. Когда приключаются скорбь и теснота, будем ожидать себе облегчения и помощи от Бога, чтобы при продолжении скорби не причинила нам смерти мысль, что нет уже нам надежды на спасение. А подобным образом, когда у нас радость, будем ждать скорби, чтобы при избытке радости не забыть о слезах. Будь тверд в искушениях и скорбях, и протився распаляющему тебя сладострастию, чтобы и тебя, как необожженный кирпич, не размыли дождевые капли, и чтобы не оказаться тебе не имеющим той твердости, какую думаешь иметь. Решившись благоугождать Богу, будь долготерпелив. Посмотри на древние роды и увидишь, что все святые достигли обетований постоянным и долгим терпением. Потому будем каждый час побуждать себя, чтобы и нам с ними наследовать Царство Небесное. По неверию нашему удаляется от нас терпение. Предай себе ревности о Господе и мужайся, как верный, чтобы от великой печали не утратить тебе душевных сил. Представь себе тех, которые подвергались истязаниям в изгнании, в рудокопнях и горьком рабстве, и подчинись о Господе с ретающим тебя прискорбностям. Если случится с тобой огорчение, то потерпи его, не крайнее еще зло. Тяжело же и опасно оставаться в огорчении. Если в отсутствие твое злословил тебя кто-нибудь, и другой, пришедший, объявит тебе, что такой-то брат злословил тебя, то, как мудрый, разбери, чье это наваждение, и не огорчайся на брата своего. А известившему тебя скажи так: хотя оскорбил он меня, но он не брат. Да и я сам заслужил оскорбление, впрочем, оскорбил он не сам по себе, но устроил сие враг, чтобы посеять вражду между нами. Господь же да разорит умыслы лукавого, а брата да помилует, и нас да не оставит. Если опять и в лице будешь оскорблен, не досадуй на сие, и не приходи в движение умом. Когда же случится потерпеть оскорбление за худое дело, то не будь жестокосердым, но исправь лучше свою погрешность.